5 декабря парламент принял два важных акта. Первый лишал прав месье. Вечный заговорщик изгонялся из столицы в свои владения. Особенно значителен был второй акт. Кардинал Мазарини, самый верный последователь покойного, вводился в Королевский совет, и все были уверены, что он будет продолжать политику своего наставника. Все осталось неизменным. Вокруг королевы атмосфера явно смягчилась, несмотря на то, что двор, едва снявший траур по королеве-матери, вновь облачился в черные одежды в память кардинала. И вот, в одно прекрасное утро, Сильви, выслушав мессу, припала к стопам Анны Австрийской, прося ее вернуть изгнанников. По крайней мере, двоих из них — Мари де Отфор и герцога де Буфора. Королева, потрепав Сильви по щеке, подняла ее и поцеловала. Еще не время. Король не согласится нарушить волю кардинала. Он не слишком жалует вашего друга Франсуа. Что касается Мари, то я вообще не понимаю, как он к ней относится. Боюсь, что мучительная память о Сен-Маре заставила короля забыть о прежних возлюбленных. Вы можете быть уверены, что я не меньше вас хочу снова увидеть изгнанников, как и мою дорогую герцогиню де Шеврес, которая живет вдали от меня уже много лет. Может быть, нам следует потерпеть еще совсем немного. Разговор был прерван появлением госпожи де Брассак, пришедшей спросить, не соблаговолит ли королева предоставить аудиенцию его преосвященству кардиналу Мазарини. Странно, но после смерти Ришелье тон фрейлины уже не был столь надменным. Положение ее при дворе теперь зависело лишь от воли Анны Австрийской. Если королева попросила бы короля лишить госпожу де Брассак звания фрейлины, то она добилась бы этого. «Я сейчас выйду», — улыбнулась королева. Потом, когда госпожа де Брассак удалилась, воскликнула: «Вот оно как! Один кардинал сменяет другого кардинала. Похоже, что в этой стране религия твердо взяла в руки управление государством. Не потому ли, что мой супруг, король, посвятил Францию Богоматери в благодарность за счастливое появление на свет дофина? Разве Людовик XIII уже не носил титул христианнейшего короля?» «Конечно, но я задаю себе вопрос, последует ли мой сын примеру отца, когда взойдет на трон? Вы ведь часто общаетесь с ним и знаете, что он хотя еще ребенок, но уже обнаруживает железную волю. Я не думаю, что он позволит какому-нибудь министру управлять собой. Пока же я не жалуюсь на министра, который обещает нам столь приятные перемены. Он очаровательный мужчина, но вы действительно с ним еще не знакомы?» «Я не имела этой чести». «Ладно, пойдемте со мной. Вы сами составите о нем представление». Королева оказалась права. Мазарини, по-итальянски изящный, с вкрадчивым взглядом, был очарователен и мог обворожить любого. Но Сильви кардинал не понравился. Конечно, Мазарини был гораздо красивее своего бывшего повелителя и обладал пленительной улыбкой, но он не внушал такого почтения, как кардинал Ришелье. Это объяснялось тем, что, несмотря на различные церковные должности, которые он занимал, Мазарини так и не был посвящен в сан священника, а Сильви не допускала, что кардиналом может быть человек, не принадлежавшей церкви. К тому же он слишком оживленно жестикулировал и любил выставлять на показ свои руки, очень красивые, ухоженные и надушенные. В ответ на свой реверанс Сильви получила легкий поклон, обворожительную улыбку и галантный комплимент, но она была не Мари де Отфор и отнюдь не пыталась понравиться кардиналу. Скоро Сильвия оставила королеву в обществе кардинала и ушла. Все, что могли сказать друг другу королева и Мазарини, ее не интересовало. Однако Сильви не могла с тревогой не думать о том, что произойдет, когда вернется Буфор и найдет на месте великого кардинала сына итальянского лакея. Скоро она получила ответ на свой вопрос. 21 февраля Людовик XIII, находившийся в Сен-Жермене, заболел. Ему было так плохо, что его кровать перенесли в большой кабинет королевы, более уютный и лучше отапливаемый, чем по-спартански суровые апартаменты короля. Тем не менее, король старался твердой рукой управлять делами государства. Создавалось впечатление, что пример Ришелье не позволяет и Людовику XIII обнаруживать свое бессилие. Но поводов для беспокойства было немало. В Англии, где трон занимала сестра Людовика Генриетта, зрела революция, которую возглавлял лондонский пивовар Кромвель. Не был еще подписан мир с Испанией, которая вернула надежду смерти Ришелье. Король испытывал чудовищную слабость. Его пожирал туберкулез. Снадобья, кровопускание и клестиры, предписываемые лейб-медиками, казалось, только ухудшали состояние Людовика XIII. Тем не менее, через несколько дней король снова поднялся. Наверное, это произошло потому, что король яростно отказывался от так называемых «испытанных средств» своих лекарей, благодаря чему и наметилось улучшение. Но болезнь Людовика XIII была неизлечима, и скоро король продиктовал свое завещание. Королеве стало известно, что она будет регеншей, а главой королевского совета станет брат короля, герцог Орлеанский, подлый месье. С точки зрения логики, это решение невозможно было понять. Правда, в этом совете должны были состоять принц де Конде, Мазарини, канцлер Сегье, суперинтендант финансов Бутие и господин де Шевиньи. Наконец, король повелел устроить Кристины Дофина, крестной матерью которого выбрали принцессу де Конде, а крестным отцом — Мазарини. Перед королевскими похоронами Кристины стали последней торжественной церемонией в правлении Людовика XIII. Маленький дофин, облаченный в серебристую мантию, воспринял святое таинство крещения с серьезностью, поразивший всех собравшихся. Позднее он столь же серьезно ответил на вопрос, заданный ему отцом: «Сын мой, какое имя вы теперь носите?» «Людовик XIV, папа». «Пока еще нет, но скоро вы станете его носить, если будет на то воля Божья». Однако король прожил еще несколько недель, которые были исполнены тяжких страданий и кратковременных улучшений. К Людовику XIII дважды приезжал господин Винсан, чтобы озарить больного своей пылкой верой, доброй улыбкой и полными радушия и простоты проповедями. Сильви, благодарившей господина Винсана за то, что он в свое время проявил заботу и о ней, святой человек сказал: «Я был неправ, решив направить вас в монастырь. Выходите замуж, моя милая. Вам нужен хороший супруг, у вас будет прекрасная семья». «Она уже нашла супруга», — заметила она австрийская, — «но сейчас обстоятельства мало благоприятствуют свадьбе». Живые черные глаза старика словно погрузились в глаза девушки. Господин Винсан, казалось, хотел разгадать, что творится в душе Сильви. «Чем раньше, тем будет лучше», — ответил он. Но Сильви так не считала. Она знала, королева часто говорила об этом в ее присутствии, что Анна Австрийская, став регеншей, первым делом немедленно вернет всех изгнанников. И не только Сильви страстно желала вновь видеть Франсуа. 13 мая утром Людовик XIII открыл глаза и, узнав среди тех, кто толпился в спальне принца де Конде, обратился к нему. «Принц, враг с большой мощной армией подошел к нашей границе». «Государь, но что мы можем?» «Дайте мне сказать. Я знаю. Через неделю ваш сын отбросит его с позором и победит». Странный дар предвидения присущ умирающим. Спустя неделю в Рокруа молодой герцог Энгиенский надолго вышвырнет испанцев из Франции. 14 мая между 2 и 3 часами пополудни Людовик, 13-й король, носящий это имя, отдал Богу душу с именем Иисуса на устах. 33 года назад, день в день, Равальяк убил его отца, Генриха IV. Прежде чем король испустил дух, королева, согласно обычаю, в сопровождении 3 фрейлин, среди них была и мадмуазель де Вален, покинула покои умирающего, то есть новый замок, чтобы перебраться в старый замок, где находились дофин и его брат. Молитвенный шепот наполнял загородный дворец, где уже несколько лет обосновалась Анна Австрийская. В ту минуту, когда в вестибюль вошла маленькая группа людей, Сильви испытала такое сильное потрясение, что выронила из рук молитвенник. В роскошном черном камзоле, расшитом бисером, этот наряд подчеркивал его золотистые волосы, перед ней стоял мужчина, за спиной которого держались 3 его вассала. Он преклонил перед королевой колено. «Ваше Величество», — сказал герцог де Бофор, — «я вернулся по зову монсеньора, архиепископа Лизье, как того желало Ваше Величество, и готов преданно служить вам». Она австрийская протянула ему руку для поцелуя, не скрывая радости, горевшей в ее глазах. «Встаньте, господин герцог, и проводите нас». И в этот миг послышался погребальный звон церковного колокола. Все опустились на колени, и после недолгого, благоговейного молчания королева закончила фразу: «Мы идем к королю». Услышав титул, который теперь увенчивал ее маленького ученика, Сильви вздрогнула. Вся группа молча направилась в старый дворец. Франсуа шел чуть позади королевы и не заметил Сильви, а ее возвращение ко двору он не знал. Сильви видела только его широкие плечи и затылок. Сердце ее готово было вырваться из груди, ведь она впервые увидит рядом с дофином его настоящего отца. В покоях сыновей Анна Австрийская обняла Людовика и нежно поцеловала. Потом, отступив назад, склонилась перед мальчиком в глубоком поклоне, прежде чем поцеловать ему ручку. «Ваше Величество, вы видите перед собой вашу мать и верную подданную», — сказала она с волнением, из-за которого был особенно заметен ее испанский акцент. Затем она гордо выпрямилась и пригласила подойти Франсуа, который склонился в низком поклоне. «Позвольте представить вам господина герцога де Буфора, вашего кузена и нашего друга, которому я поручаю и вас, и вашего брата. Он будет преданно о вас заботиться. Это честнейший человек в королевстве». Мальчик промолчал, но улыбка, с какой он смотрел на мать, исчезла с его лица, неожиданно сменившись серьезным выражением. Он подал руку Франсуа, который, стоя на коленях, коснулся ее губами. Руки герцога де Бофора при этом дрожали. Больше ничего сказано не было. От ворвавшейся на парадный двор кавалькады всадников содрогнулись лестницы и даже стены замка. Вслед за месье и принцем де Конде весь двор, верив покойникам молитвам священников и заботам бальзамировщиков, сломя голову, примчался к новому монарху, как это всегда бывает при смене царствования. Придворные даже помыслить не могли, что именно этот маленький мальчик, кому не исполнилось и 5 лет, станет королем солнцем и опалит их жаркими лучами. Это был необыкновенный день, в течение которого звезда Франсуа взошла в зенит славы. В один миг в руках герцога де Буфора сосредоточилась огромная власть. Королева полагалась только на него во всех решениях, которые ей предстояло принять. Первым было решение завтра же вернуться в Париж, чтобы представить короля народу, а главное — парламенту, с помощью которого Анна Австрийская намеревалась добиться признания недействительным завещания Людовика XIII. Она хотела единоличного регентства, без участия своего деверя и принца де Конде. Это подразумевало, что королеве будет достаточно помощи герцога де Буфора. Франсуа, тщательно соблюдая внешние формы траура, светился счастьем, в безумии своем полагая, что он, наконец, станет открыто жить с королевой. В покоях королевы столпился весь двор. Людей было так много, что Анна Австрийская вдруг почувствовала смертельную усталость. Тут Буфор решил проявить себя. «Господа, прошу всех удалиться!» — зычным голосом вскричал он. «Королева желает отдохнуть!» «Кто при мне смеет говорить и отдавать приказы от имени королевы?» — обиженно воскликнул принц де Конде. «Это я!» — ответил Франсуа. «И я всегда сумею отлично исполнить любой приказ, который отдаст мне ее величество». «Неужели?» «Мне очень приятно знать, что это вы, и научить вас тому уважению, с каким вы обязаны относиться ко мне». «В присутствии королевы я ничем вам не обязан». «Господа, господа», — вмешалась она Австрийская, — «сегодня не тот день, чтобы ссориться». Потом, когда де Конде, холодно поклонившись королеве, ушел вместе со своей свитой, она горестно вздохнула. «Господи Боже, все потеряно! Вот и принц де Конде разгневался». «Это не имеет значения, Ваше Величество, и ничего не потеряно. Завтра вся власть будет принадлежать вам, а нужные советы я сумею вам дать». Ссора с Конде привела Франсуа в восторг. Он радовался, что сбил спесь с этого старого дурака, который посмел отказать ему в руке своей дочери, чтобы не навлекать гнев покойного кардинала. Толпа визитеров разошлась, и скоро вокруг королевы остались лишь придворные дамы. Среди мужчин исключение составляли дежурные офицеры. Только сейчас Франсуа заметил Сильви и неожиданно забыл об этикете. «Опять вы? Но что вы делаете здесь?» — воскликнул он, не затрудняя себя поисками слов. «Вы сами видите, господин герцог, служу королеве. Я ее чтица, и к тому же даю уроки игры на гитаре королю Людовику XIV. «Право слово, в вас сидит бес. Последний раз я вас встретил...» «Последний раз вы дали мне понять, что мое настоящее место в монастыре. К сожалению, я не захотела уйти в монастырь, который тоже не особенно желал меня принять. Если вы к этому прибавите, что одна весьма могущественная особа забрала меня из монастыря и бросила в Бастилию, где я, наверное, оставалась бы до сих пор, не окажи мне помощи мои настоящие друзья. К ним я, разумеется, не принадлежу. Вы прекрасно знаете, что вы мой друг», — устало ответила Сильви. «Вы спасли меня от худшей участи, чем смерть, и спрятали там, где, по-вашему, я была в полной безопасности. Благодаря вам я узнала Белиль, который полюбила всем сердцем. Но вы даже не пытались узнать, как я там живу, и лучшее, что вы сочли мне предложить, когда я была вынуждена покинуть остров, — это монастырь. И вы обошлись со мной так, словно я бесчестная служанка. Они отошли в угол просторной комнаты, но их голоса, которые усиливал гнев, перекрывали гул разговоров. «В чем дело?» — подошла к ним королева. «Разве так встречаются старые друзья?» «Мадемуазель сердится», — недовольно проворчал Буфор. «А я всего лишь удивляюсь, что вижу мадемуазель де Лиль, воскресшей при дворе». «Теперь надо говорить не о мадемуазель де Лиль, а о Сильви де Вален». «В ожидании другой, более знатной фамилии», — лукаво заметила она австрийская, улыбаясь тому изумлению, в какое она повергла герцога де Буфора. «Более знатной фамилии?» «Ну да, наша кошечка скоро станет госпожой герцогини де Фонсом, имеющей право табурета, и будет моей фрейлиной». «Герцогини де...» Франсуа в самом деле был удивлен, но при этом испытывал недобрые чувства. Он даже не пытался скрыть своего огорчения, что вызвало усмешку королевы, но она серьезным тоном закончила за Франсуа. «Фонсом!» Молодой герцог увлекся Сильви так пылко, что даже помчался в Тараскон, чтобы вырвать у короля приказ об освобождении своей возлюбленной, несправедливо арестованной как соучастница вашего отца в той темной истории с ядом. Он не только добился этого приказа, но и вернул мне Сильви. Отныне она его невеста. Лицо Франсуа приняло ледяное выражение. Он склонился в таком неуклюжем поклоне, что, казалось, в любую минуту переломится пополам. «Примите мои поздравления, мадемуазель», — сказал он. «Надеюсь, вы, по крайней мере, попросили разрешения на брак у герцогини Вандомской, моей матери, которая вас вырастила». «Бесполезно напоминать мне об этом», — тихо ответила Сильви. «Всю жизнь я буду помнить о том, чем обязана госпоже герцогине». «Это я попросила у герцогини разрешение в первый же день после смерти кардинала, когда она нанесла мне визит. Она была очень рада, и ваша сестра тоже», — сухо перебила Сильви королева. «Ну что ж, чудесно. Теперь, Ваше Величество, позвольте мне откланяться. Я должен обойти посты королевских гвардейцев». Отпустив низкий поклон, Франсуа ушел, даже не взглянув на Сильви, в глазах которой стояли слезы. Королева, не заметив этого, отдала себя в руки горничных, которые готовили ее ко сну. Вдруг на плечо девушки легла чья-то рука, и знакомый голос шепнул: «Бывали минуты, когда я считала его глупым, а сейчас нахожу его поведение весьма забавным». Радостно вскрикнув, Сильви обернулась и попала в объятия еще не снявшей дорожного костюма Мари де Отфор, которая нежно ей улыбалась. «Мари! Наконец-то! После смерти кардинала я каждый день ждала вашего приезда». «Король этого не хотел. Признаться, я очень спешила, когда королева прислала за мной карету в замок Лафлот. Я надеялась успеть отдать королю последний поклон уважения и любви. К несчастью, дороги не позволяют ездить быстро». Теперь слезы появились в глазах Мари. «Вы ведь любили его сильнее, чем сами думали?» — спросила Сильви. «Я поняла это слишком поздно. Наверное, потому что я смутно это чувствовала и была с ним... бедным моим королем очень сурово». Благодаря своей природной живости Мари скоро отогнала от себя грусть, как будто выбросила поношенный плащ. «Поговорим о нас. У вас нет поводов приходить в отчаяние от грубости вашего дорогого Франсуа. Странно, но они очень похожи на ревность». «О какой ревности вы говорите, если здесь его окружают люди, которых он любит? Госпожа де Монбазон и Кара...» «Возможно. Но все-таки он уже давно привык считать вас своей собственностью, и я могу вас уверить, что Франсуа весьма недоволен вашим замужеством. Зато я просто в восторге. Став герцогиней, вы по положению будете ему равны, а Жан де Фонсом — самый прелестный из всех знакомых мне мужчин». Франсуа действительно так разгневался, что был уже не способен разобраться в собственных чувствах. В то время, когда он был близок к высшим почестям, а любовь королевы вознесла его к славе, когда его воле была покорна восхитительнейшая из любовниц, этот бесенок, напомнив Франсуа о своем существовании, заставил его сердце испытать щемящее чувство, природу которого он не мог уяснить. Самое невыносимое, наверное, состояло в том, что в своем искреннем простодушии самца, который, кстати, совсем не разбирался в тонкостях женской души, Франсуа думал, что страшный опыт, пережитый Сильви в замке Лаферьер, навсегда отвратит ее от мысли о замужестве. Однако, едва вступив на землю Франции, еще до встречи с королевой, Франсуа решил отомстить за Сильви. Взяв с собой Гансивиля, он в первый же вечер помчался на улицу Сен-Жюльен-де-Повр. Дом Лафма стоял развороченный, с выбитыми стеклами. Налицо были все признаки полного разгрома. Запоздалые путники спешили мимо, бросая на него угрюмые взгляды. Лишь один человек, сидя на приступке, курил трубку, невозмутимо созерцая сорванные с петель ворота. «Что случилось?» — спросил Буфор. «Можно подумать, ураган пронесся». «Самый страшный из ураганов. Ураган народного гнева. Едва люди узнали о смерти Ришелье, сюда ринулась толпа. Мне кое-что известно. Тут я был первый, и не без причины. Несколько месяцев назад я воткнул шпагу в грудь Лафма, который уцелел каким-то чудом. Вот я и пришел доделать работенку». «Ого!» — воскликнул Гансивиль, который знал почти о всех парижских происшествиях. «Уж не вы ли знаменитый капитан Кураж? Что, действуете теперь в открытую? А где ваша маска?» «Я надеваю ее только темной ночью. А вы, монсеньор, случаем не герцог де Буфор, герой парижан?» «Вы знаете меня?» «Конечно. Здесь все знают истинного внука Генриха IV. Люди очень хотели бы видеть его королем». «Значит, ваша светлость, вы тоже искали Лафма?» «Да. За ним один старый должок. Куда же он делся?» «Никто ничего не знает. Он исчез, как сквозь землю провалился. Его нет ни здесь, ни в Ножане. Наверное, он сумел бежать. Это и требуется узнать. Если он жив и где-то скрывается, я все равно его найду. Дело идет о моей чести. И о моей, ваша светлость. Хотя для вас это не важно. Как раз об этом я и размышлял, когда вы подъехали. В таком случае поделимся. Если вы что-то узнаете, сообщите мне об этом в отель «Вандом». А если я вам понадоблюсь, знайте, что вне главного двора чудес, куда заходить опасно, я под именем де Гарек привык бывать в кабаре у двух ангелов. Каждый день я ненадолго там появляюсь в таком виде, в каком вы сейчас меня созерцаете. Сказав это, разбойник поклонился и исчез в вечерних сумерках. «Странный человек», — заметил Гонсевиль, — «но мне кажется довольно приятный». «Согласен. В любом случае он может оказаться выгодным союзником». В ожидании, пока разыщут Лафма, Буфор со спокойной душой мог посвятить себя служению королеве. Теперь на честнейшего человека Франции легла тяжелая ответственность. Герцог де Буфор должен был неотступно охранять веренное ему священное сокровище. И изо всех сил гнал от себя образ Сильви, которая явно в нем больше не нуждалась. Хотя примириться с этим Буфору было мучительно трудно.